За актерские замашки и подходящее имя отчество ребята на истфаке окрестили его МХАТом. «О, Соловьянова!» – натурально удивился он. «Ты что здесь делаешь?» «Грибы собираю», – буркнула Наташа. Рогачев криво усмехнулся. «Приказы не знаешь? До конца рабочего дня из лагеря выход только по производственной необходимости». «А я как раз по производственной». Наташа завязала второй ботинок и выпрямилась, смерив начальника холодным зеленым взглядом сверху вниз. Глянцевая лысина Рогачева едва ли доставала ей до подбородка. Метр с кепкой, а туда же. «Ну-ка, ну-ка, интересно», — не отвязывался Рогачев. «Что же это за необходимость такая?» «Говорю же, Константин Сергеевич, грибы собирала. На суп». Рогачев рассердился. «Да что ты мне голову морочишь? Что я не видел?» Он вдруг сообразил, что проболтался, и бездарно изобразил приступ кашля. «Что, я не знаю, что ли? Шашни крутишь в рабочее время, Соловьянова. Разлагаешь мне экспедицию, да еще врешь в глаза. Где они, твои грибы? Покажи». «Вот», — Наташа наклонилась и подняла из травы полное лукошко подосиновиков. Начальник осекся. «Это... как это... откуда?» «А ведь он, подлец, от самого лагеря следил», — подумала Наташа. «Знает, что никакого лукошка не было». «Пойду я, Константин Сергеевич, обед варить пора». Она попыталась обойти грузную фигуру Рогачева, но тот уже оправился от шока и удержал ее за руку. «Погоди, Наталья, куда грибы-то?» «В суп, не все же людям концентратом давиться». «Ты мне не потрави экспедицию», — МХАТ изобразил на лице юмористическую ухмылку. «Я вам на пробу принесу, первому», — отшутилась Наташа. «Вот, правильно, заходи», — оживился начальник, — «а то никакого от тебя внимания руководству». Он попытался притянуть Наташу к себе, играя на хлынувшую страсть, но тут у него за спиной вдруг громко хрустнула ветка. Рогачев живо убрал руку и обернулся. Поблизости никого не было. «Кто тут?» – строго спросил зам, обращаясь к соседнему кусту. «Выходи, выходи, вижу!» Но куст никак не отреагировал на разоблачение. В лесу было тихо. «Вот черти!» – Рогачев снова повернулся к Наташе. «Признавайся, Соловьянова, с кем?» – начал был он и замолк. Наташа исчезла. «Номер 1244», – продиктовал Миша. «Ань, момент!» Вовка перелистнул страницу амбарной книги, живо разлиновал ее на четыре разновеликие колонки и радостно прищелкнул языком. «Глаз алмаз! Какой, говоришь, номер?» 1244. Раскоп нижние Елбаны. Участок 9. Слой 400-405. Сооружение погреб». «Погреб», — повторил Вовка, занося в книгу. «Дальше?» «А дальше сам», — Мишка положил на стол перед ним глиняный черепок. «Трудись, археолог, описывай». Миша был на курс старше Вовки и на полях второй раз. От этого он чувствовал себя слегка на преподавательской работе. Впрочем, Вовке и самому нравилось постигать азы под Мишиным руководством. Доцентов он пока стеснялся, не хотелось блистать дремучестью перед настоящими учеными. «Так», – деловито начал Вовка, – «имеется черепок». «Не черепок, а фрагмент керамики». «Да понятно, понятно. Фрагмент керамики треугольной формы, предположительно, от сосуда невыясненного назначения». «Погоди с назначением», – остановил его Миша. «Материал-то какой?» «Материал? Ну, глина». «Какая глина? Обожженная, высушенная, красная, белая?» «По-моему, она коричневая», – неуверенно сказал Вовка. «По-моему. А еще математик». «Пиши. Красно-желтая ленточная керамика, обработанная на легком круге, сурмленная глазурью, то есть, тьфу, глазурованная сурьмой». «Сурмленная», — хмыкнул Вовка, записывая. «Сурмленные брови бывают, как у Наташки». «Не выдумывай, чего не знаешь», — поморщился Миша. «Сроду Наташка не красилась, да и ни к чему ей». «А я и не говорю, что красилась. Просто у нее брови такие», — он поводил пальцу по лбу, изображая две высоких дуги, и вздохнул. «Не пойму я, чего она в этом Дементьеве нашла? Только что умный». «Он, между прочим, КМС по боксу», — заметил Миша. «А при чем тут это?» — досадливо поморщился Вовка. «Совершенно ни при чем», — согласился Миша. «Просто не говори потом, что я знал и не предупредил». Вовка фыркнул. Чё дальше писать-то? Пиши. Поверхность ровная, гладкая, изображений и орнаментов нет. Как-то нет, тут целая надпись. Вовка поднес черепок к самому Мишкиному носу. Вот же буквы, не видишь, что ли? Что за дьявол, ошеломленно пробормотал Миша, разглядывая ровненькую строчку закорючек, наискосок пересекающую черепок. Как же я умудрюсь не заметить? Да ладно я, Дементьев что же? Он ведь при мне этот ящик укладывал. А может, он видел? Ха, тут бы такое началось. Это тебе не орнамент елочкой на валике. Соображать надо. Это, Вова, письменность. Причем не китайская и не арабская. Знаешь, что это значит? Открыть новую письменность в самом центре Сибири. Вовка, прищурясь, разглядывал надпись. Тонкие червячки букв были выдавлены или прописаны тонким стилом по сырой глине. «Не», – протянул он задумчиво, – «это не новая письменность. Уж больно что-то знакомое. Вот хочешь, я прочитаю?» Он поднес черепок ближе к палаточному окошку и громко нараспев произнес: «Хаманг харан шибени удрах». Порыв ветра вдруг громко хлопнул пологом палатки. Миша с Вовкой вздрогнули и оглянулись. Издалека, из темной таежной глубины, послышался не то крик, не то тяжелый со всхлипом вздох. Вершины сосен качнулись разом, затрещали сучья, стая потревоженных птиц прошелестела крыльями над палаткой. «Чего это?» – испуганно спросил Вовка. «Не знаю», – Миша выглянул в окошко, затянутое сеткой от комаров. «Просто ветер». «А кричал кто?» «Кричал?» – Миша поднялся из-за стола, обогнул ящик и, откинув полог палатки, обвел долгим взглядом сонный полуденный лагерь. «А разве кто-то кричал?» – неуверенно спросил он. «Да я тоже не понял», – признался Вовка. «Просто вдруг стало не по себе, как от крика».